Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Вероники Тушновой. Вероника Михайловна Тушнова – русская советская поэтесса, переводчица, мастер художественного слова – в поэтическом жанре любовной лирики, член Союза писателей СССР. Вероника Тушнова родилась 14 марта по старому стилю 1911 года в городе Казань. Ее отец Михаил Павлович был известным микробиологом, ставшим в советское время академиком ВАСХНИЛ, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Матушка Александра Георгиевна в девичестве Постникова была талантливой художницей, выпускницей высших женских бестужевских курсов в Москве. Маленькая Вероника любила бегать по траве босиком, лежать на усыпанном ромашками косогоре, ловить лучики солнца в ладони и наблюдать за окружающим миром с его чирикающими, поющими и ползающими обитателями. Все самое интересное, что наиболее впечатляло детское воображение, она фиксировала в рисунках или поэтических строках, которые ей приходилось прятать от отца, видящего будущее дочери только в медицинской отрасли. Обучалась будущая поэтесса в одной из лучших школ родного города – в школе номер 14 имени Александра Николаевича Радищева с углубленным изучением иностранных языков, где ее научили прекрасно говорить на французском и немецком языках. С ранних лет девочка проявляла неординарные творческие способности, которые всегда поддерживал ее учитель литературы. Вероника очень интересовалась живописью и поэзией. Ее стихи нередко публиковались в школьной стенгазете. Когда однажды в город приехали Владимир Маяковский и Сергей Есенин, это стало огромным событием в жизни девушки. С тех пор оба поэта стали важными ориентирами на ее творческом пути. Тем не менее, по настоянию папы, после окончания школы в 1928 году, Вероника решила поступить на медицинский факультет университета в родной Казани. Правда, доучивалась она уже в Ленинграде, куда переехала вместе с семьей в 1936 году после кончины отца. Получив диплом медика, Вероника Тушнова решила всерьез заняться поэзией. По совету поэтессы Веры Инбер в 1941 году она поступила в литературный институт, но все планы нарушила Великая Отечественная война. После начала боевых действий Вероника вместе с матерью и дочерью возвращается в Казань, где трудится палатным врачом нейрохирургического госпиталя для раненых бойцов Красной Армии. За это время она написала целую тетрадь стихотворений. Именно здесь, среди тягот и невзгод больных людей, рождается настоящая поэтесса. Не зря ее успели прозвать доктором с тетрадкой. Вероника Михайловна лично переживала боли и страданий каждого пациента. Через два года, в феврале 1943-го, Тушнова возвращается в Москву, где вновь трудится врачом-ординатором в госпитале. В 1944 году журнал «Новый мир» публикует ее стихотворение «Хирург», а в «Комсомольской правде» выходит цикл «Стихи о дочери», получивший большой резонанс у читателей. Вот и приспело пора начать приводить примеры творчества одаренной поэтессы. И первым прозвучит стихотворение «У каждого есть в жизни». У каждого есть в жизни хоть одно свое, совсем особенное место. Припомнишь двор какой-нибудь, окно, и сразу в сердце возникает детство. Вот у меня горячий косогор, в ромашках весь и весь пропахший пылью, и бабочки. Я помню до сих пор коричневые с крапинками крылья. У них полет изменчив и лукав. Но от погони я не уставала догнать, поймать во что бы то ни стало, схватить ее, держать ее в руках. Не стало детства, жизнь суровей, строже. А все-таки мечта моя жива, изменчивые, яркие слова мне кажутся на бабочек похожи. Я до рассвета по ночам не сплю. Я, может быть, еще упрямей стала поймать, схватить во что бы то ни стало. И вот я их, как бабочек, ловлю. И с каждым разом убеждаюсь снова, и я в тщетности стремления своего, с пыльцою стертой, тускло и мертво, лежит в ладонях радужное слово. Стихотворение «Мельница». Стоит в сугробах мельница, ничто на ней не мелится. 4 с лишним месяца свистит над ней метелица. От ветра сосны клонятся, от снега ветви ломятся. Спит омут запорошенный под коркой ледяной. На мельнице заброшенной зимует водяной. До самой этой мельницы 2 лыжных следа стелятся. У самой этой мельницы дорога на 2 делится. Ты идешь направо, я иду налево. Никогда обратно не вернусь, наверное, а зима-то кончится. Капелью снег источится, весна польется балками, распустится фиалками, заблещет омут под луной, с просонья крякнет водяной, от счастья ошалевшие опять запляшут лешие, и светляки засветятся, и жернова завертятся, и соловьи рассыпятся по чащам зазвеня. Да ты-то к речке выйдешь ли, услышишь ли, увидишь ли все это без меня? Стихотворение «На рассветной поре». На рассветной поре туча спит на горе, залегла за хребтом ватным серым жгутом. На рассветной поре ветер спит на горе, дремлет крылья сложа, сном своим дорожа. Я люблю эту гладь, я люблю эту тишь, дыма первую прядь над уступами крыш, первый блеск на волне, первый плеск в тишине, буря сердца слышнее в молчании мне. Стихотворение «Там далеко за холмами синими». Там далеко за холмами синими, за угрюмой северной рекой, ты зачем зовешь меня по имени? Ты откуда взялся? Кто такой? Голос твой блуждает темной чащей, очень тихий, слышный мне одной. Трогая покорностью щемящей, ужасая близостью родной. И душа, как будто конь стреноженный, замерла, споткнувшись на бегу. вслушиваясь жадн и встревожен в тишину на дальнем берегу. В 1945 году произошел литературный дебют Вероники Тушновой. Вышел в свет долгожданный сборник под названием «Первая книга». В его составлении и редактировании очень помог поэт Павел Антокольский. Произведения поэтессы вновь имели большой успех. Стихами Вероники зачитывался известный советский актер Василий Качалов. Правда, многие критики и коллеги характерную для стихов Тушновой грусть называли камерностью, что для тех времен было не совсем хорошим знаком. Неудивительно, что новый сборник стихов поэтессы «Пути дороги» вышел только спустя 9 лет, в 1954 году. Вероника просто опасалась открыто публиковать то, что переживала ее душа. Материал для новой книги она создавала в дороге, путешествуя по всему Советскому Союзу. Однако и на этот раз она услышала немало критики. В числе прочих нелицеприятных оценок были и такие, как «не имеет своего творческого лица», «не нашла свой голос». Критические нападки были малоосновательны, но больно ранили чувствительную душу поэтессы. А вот читатели ее поэзии легко и искренне приняли душевную лирику, по-женски глубокую и нежную. Стихотворение ни в каких не в стихах. Ни в каких не в стихах, а взаправду ноет сердце, лечи, не лечи. Даже ветру и солнцу не рада, а вчера воротились грачи. Не до солнца мне, не до веселья, в книгах, в рощах, в поверьях, в душе. Я ищу приворотного зелья, хоть в него и не верю уже. Я сдаваться судьбе не хотела, покоряться судьбе не могла. Говорила, любовь улетела, а теперь, говорю, умерла. Умерла, не глядит и не слышит, и не слышит, как плачу над ней, как кричу ее имя, не слышит бездыханных камней леденей. А грачи все равно прилетели и возводят свои города. Я ищу приворотного зелья, а нужна-то живая вода. Стихотворение «Костер». Ни зяблика, ни славки, ни грача. Стволы в тумане, гаснет день короткий. Лесной костер грызет сушняк урча и греет нас услужливый и кроткий. Рожденная от хищного огня, с орешником заигрывает пламя. Ну что молчишь, что смотришь на меня такими несчастливыми глазами? Как много раз ты от меня бежал, как много раз я от тебя бежала. Мы жгли костер, гудит лесной пожар. Не поздно ли спасаться от пожара? Стихотворение «Вчерашний дождь». Вчерашний дождь последний лист багряный сорвал с деревьев рощи оголя. Я вышел через заросли бурьяна в осенние пустынные поля. Все шло своим положенным порядком, заранее известным для меня. Ботва чернела по разрытым грядкам. рыжала мокрой щеткою стерня. Блестели позолоченные утром весенне свежей озими ростки, их ветер трогал с нежностью, как будто на голове ребенка волоски. А журавли, печальные немного, на языке гортанном говоря, летели синей ветренной дорогой в далекий край на теплые моря. Но вот и все. И нету больше лета, когда друг друга отыскали мы. Но мне впервые не страшны приметы ни дальней, ни минуемой зимы. Зимы грозящей и садам, и людям. Ну что она отнимет у меня? Ведь мы с тобою вместе греться будем у зимнего веселого огня. Стихотворение «За водой мерцает серебристо». За водой мерцает серебристо поле в редком и сухом снегу. Спит чернее маленькая пристань, ни живой души на берегу. Пересвистываясь с ветром шалым, гнется мерзлая куга. Белым занимается пожаром первая осенняя пурга. Засыпает снег луга и нивы, мелкий, как толченая слюда. По каналу движется лениво плотная, тяжелая вода. Снег летит спокойный, гущ, чаще. Он летит уже из крупных сит. Он уже пушистый, настоящий. Он уже не падает, висит. Вдоль столбов высоковольтной сети я иду, одета в белый мех, самая любимая на свете, самая красивая на свете, самая счастливая из всех. Теперь коснемся перипетий личной жизни поэтессы, которые так повлияли на ее творчество. В 1938 году Вероника выходит замуж за врача-психиатра Юрия Розинского. Вскоре у пары рождается дочь Наталья, которой мама посвящает такие строки. «Душная, безлунная, наступила ночь, все о сыне думал, а сказали – дочь». Несмотря на теплые отношения и родившуюся дочь, семейная жизнь не сложилась, и муж ушел из семьи. Вероника не оставляла надежды на его возвращение, и он вернулся, когда тяжело заболел и нуждался в уходе. Вероника его приняла и была с ним до самой его кончины, несмотря на то, что многие осуждали такой ее поступок. Вторым супругом поэтессы стал известный литератор Юрий Тимофеев. Но и этот семейный союз тоже удачным назвать было нельзя. Хватало и ссор, и недопонимания. После десятилетия совместной жизни их ожидал тяжелый развод. Свою настоящую любовь Вероника Михайловна встретила позже. Ей стал поэт и прозаик Александр Яшин. Их полноценному сближению мешал действующий супружеский союз Яшина, в котором было большое количество детей. Да и он сам не был готов к разрыву с супругой, которая к тому же страдала душевным расстройством. Поэтесса Вероника Тушнова и сама понимала трудность и практически безвыходность ситуации, но готова была на все, лишь бы вовсе не потерять любимого. Они встречались лишь изредка и тайком. в иногородних гостиницах, любили ездить на природу в Подмосковье. Ради таких редких встреч и жила последние годы Вероника Михайловна. Но в итоге из-за появившихся сплетен и пересудов они были вынуждены расстаться. С наибольшей полнотой обостренное лирическое чувство поэтессы раскрылось в последние годы жизни. Сначала в 1956-м вышел сборник стихов «Дорога на Клухор» с одноименной поэмой, а затем в 1958 году вышел сборник стихотворений «Память сердца», который был, наконец, по достоинству оценен и читателями, и критиками. Вероника Михайловна стала вести творческий семинар в Литературном институте имени Горького, потом трудилась рецензентом в издательстве «Художественная литература», писала очерки в газеты, переводила с бенгали поэзию Рабиндраната Тагора. Плодотворное сотрудничество и дружба связывали Веронику Тушнову с сербской поэтессой Десанкой Максимович, которой она посвятила оригинальные стихи. Известны также переводы Тушновой с татарского поэта Габдуллы Тукая. Большой интерес представляют путевые стихи Тушновой, написанные по мотивам частых поездок по стране, рисующие современный ее быт и своеобразную атмосферу аэропортов, вокзалов, поездов. Наблюдения, размышления и переживания в дороге органично вплетены в лирические и любовные сюжеты. В 1961 году увидел свет поэтический сборник «Второе дыхание», а в 1963-м «Лирика». Последний поэтический прижизненный сборник Вероники Тушновой «Сто часов счастья» стал настоящим памфлетом глубокой, прекрасной, но несчастной любви. Стихотворение «Биение сердца моего». Биение сердца моего, тепло доверчивого тела, как мало взял ты из того, что я отдать тебе хотела, а есть тоска, как мед сладка, и вянущих черемух горечь, и ликование птичьих сборищ, и тающие облака. Есть шорох трав неутомимый, и говор гальки у реки, картавый, непереводимый ни на какие языки. Есть медный, медленный закат и светлый ливень листопада, как ты, наверное, богат, что ничего тебе не надо. Стихотворение «Бывало все». Бывало все, и счастье, и печаль, и разговоры длинные вдвоем, но мы о самом главном промолчали, а может, и не думали о нем. Нас разделило смутных дней течение, сперва ручей, потом, глядишь, река. Но долго оставалось ощущение, не навсегда, не надолго, пока. Давно исчез, уплыл далекий берег, и нет тебя, и свет в душе погас. И только я одна еще не верю, что жизнь навечно разлучила нас. Стихотворение «В лесу». Навстречу сосны, нет конца им, день ярче, выше, горячей, но хвойный кров непроницаем для ливня солнечных лучей. Лишь кое-где во мраке вкраплен, как будто золото кусок, и с веток солнечные капли сочатся в розовый песок. В лесу торжественно, и тихо. Но я не слышу тишины, еще не умер отзвук дикой железной музыки войны. И с молодой березкой рядом ее шуршанием одет стоит расщепленный снарядом сосны обугленный скелет. Стихотворение «Руки Родины». Вот, говорят, Россия, реченьки да березки, а я твои руки вижу, узловатые руки, жесткие. Руки от стирки сморщенные, слезами горькими смоченные, качавшие, пеленавшие, на победу благословлявшие. Вижу пальцы твои сведенные, все заботы твои счастливые, все труды твои обыденны, все потери неисчислимы. Отдохнуть бы, да нет привычки на коленях лежать им праздно. Я куплю тебе рукавички, хочешь синие, хочешь красные. Не говори, не надо, мол, на что красота старухи. Я на сердце согреть бы рада натруженные твои руки. Как спасение свое держу их, волнение не осиля. Добрые твои руки, прекрасные твои руки, Матерь моя, Россия. А в данный момент сделаем лирическое отступление, посвященное популяризации творчества поэтессы Тушновой. Наиболее известное стихотворение Вероники Михайловны, обессмертившее ее имя «Не отрекаются, любя», было написано еще в 1944 году. Впервые оно прозвучало романсом в 1976 в спектакле Московского театра имени Пушкина, но стало популярнейшей песней в 1977 в исполнении Аллы Пугачевой. Но не только это произведение поэтессы стало песней. Кроме вышеназванной были еще и такие, как «А знаешь, все еще будет» исполняли Алла Пугачева и Кристина Арбакайте. «Вспоминай меня» исполняли София Ротару, Алла Пугачева и Ирина Аллегрова. «Миллион лет до нашей эры» исполнял Давид Тухманов и группа «Москва». «Напутствие» исполняла Лилия Толмачева. «Сто часов счастья» исполняли Алла Пугачева, Ирина Отиева и Тамара Гверцители. «Бессонница» исполняла София Ротару. «Без обещаний жизнь печальней» в кинофильме «Обучаю игре на гитаре» исполняла Алина Сергеева. «И никто не знает» исполняла Валентина Толкунова. Стихотворение «Не отрекаются, любя». Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. А ты придешь, когда темно, когда в стекло ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга, и так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, что переждать не сможешь ты трех человек у автомата. И будет, как назло, ползти трамвай, метро, не знаю, что там, и вьюга заметет пути на дальних подступах к воротам. А в доме будет грусть и тишь, хрип счетчика и шорох книжки, когда ты в двери постучишь, взбежав наверх без передышки. За это можно все отдать, и до того я в это верю, что трудно мне тебя не ждать, весь день не отходя от двери. Стихотворение «Без обещаний жизнь печальней». Без обещаний жизнь печальней дождливой ночи без огня. Так не жалей же обещаний, не бойся обмануть меня. Так много огорчений разных и повседневной суеты. Не бойся слов прекрасных, праздных, недолговечных, как цветы. Сердца людские так им рады, мир так без них пустынно тих. И разве нет в них высшей правды на краткий срок цветения их? Стихотворение «Беззащитно сердце человека». Беззащитно сердце человека, если без любви любовь река. Ты швырнул в сердцах булыжник в реку, канул камень в реку на века. 5 минут качались облака. Стихотворение «Не сули мне золотые горы». Не сули мне золотые горы, годы жизни доброй не сули. Я тебя покину очень скоро по закону матери земли. Мне остались считанные весны, так уж дай на выбор, что хочу. Ёлки сизокрылые да сосны, да березку белую свечу. Подари веселую дворняжку, хриплых деревенских петухов, мокрый ландыш, пыльную ромашку, смутное движение стихов. День дождливый, темень ночи долгой, всплески, всхлипы, шорохи во тьме и сырых поленьев запах волглый. Тоже, тоже дай на память мне. Не кори, что пожелала мало, не суди, что сердцем я робка. Так уж получилось, опоздала. Дай мне руку, где твоя рука? Весной 1965 года Веронику Тушнову положили в больницу с неутешительным диагнозом – онкология. Она умирала, переживая тяжелейшие душевные и физические муки. Все это время в больнице ее навещал Александр Яшин, и только в эти моменты она буквально преображалась. Но за несколько дней до кончины она твердо попросила не пускать к ней любимого. Хотела остаться в его памяти той, которую он знал раньше. Стихотворение «У источника». Тягучий жар на землю льется, томят извилины пути. К картезианскому колодцу бежит ребенок лет 6. На цыпочке, на камне белом, приподымаясь на краю, губами ловит неумело тугую круглую струю. Она дугой взлетает звонко, спеша в орешник молодой, и пересохший рот ребенка едва целуется с водой. И у меня судьба такая, и я к источнику бегу, Мне счастье бьет в лицо, сверкая, а я напиться не могу. Стихотворение «Шагаю хвойною опушкой». Шагаю хвойною опушкой и улыбаюсь, и пою, и жестяной помятой кружкой из родничка лесного пью, и слушаю, как Славка свищет, как зяблик ссорится с женой, и вижу гриб у корневища сквозь папоротник кружевной. Но дело-то не в певчих птицах, не в роднике и не в грибе. Душа должна уединиться, чтобы прислушаться к себе и раствориться в блеске этом, и слиться с этой синевой, и стать самой теплом и светом, водой и птицей, и травой, живыми соками напиться, земную силу обрести, ведь ей века еще трудиться, тысячелетия расти. Явный мир. Вероника Михайловна Тушнова покинула 7 июля 1965 года. Тело поэтессы похоронено на Ваганьковском кладбище города Москвы. В завершении выпуска о творчестве поэтессы Вероники Михайловны Тушновой прозвучит стихотворение «А знаешь, все еще будет». А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит, и еще меня на рассвете губы твои разбудят. Понимаешь, все еще будет. В 100 концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря. Если помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Счастье, что оно? Та же птица. Упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться. Тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь? Я его не запру безжалостно, крыльев не искалечу. Улетаешь? Лети, пожалуйста, знаешь, как отпразднуем встречу. После ухода поэтессы из жизни были выпущены еще два сборника ее поэзии. В 1969 с названием «Лирика» и в 2012 в золотой серии поэзии с названием «За это можно все отдать», составителем которого стала дочь поэтессы Наталья Розинская. Вероника Тушнова обладала удивительной способностью передавать тяжелые жизненные переживания простым лиричным языком. Она никогда не была апологетом советской власти. Ей всегда удавалось сохранить баланс между необходимым политесом и излюбленной ею лирикой. Ее волнующие души стихотворения, наполненные лиризмом и удивительно бережным отношением к любви. Читайте стихи поэтесс, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передач «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!